Глава 9. Биргит. Январь 1937 года. У Биргит был секрет. С той самой ночи, когда полиция совершила налет на кофейню в Элизабет-Форштадт, и незнакомый солдат спас ее от ареста. Когда он предложил ей выпить по чашечке кофе, она с трудом понимала, что отвечает. Она была слишком ошеломлена всем, что произошло. Ее губы покалывало от его поцелуя. Она позволила ему вести себя по улице, как ребенка, и послушно шла за ним, не замечая ничего вокруг, пока они не вошли в теплую духоту кофейни на Линцергассе, и она не рухнула на стул напротив него. «Ну?» Он дружелюбно и открыто улыбнулся, приподнял песочные брови. «Приключение выдалось на славу. Что вы делали в такой компании?» «Меня туда привела подруга», — не раздумывая соврала Биргит. «Я понятия не имела, что там такое». «Подруга», — сухо повторил солдат, и она неловко кивнула. Она не знала, зачем соврала, но ей казалось, так будет правильнее. Ей не хотелось, чтобы он расспрашивал ее о собраниях и о том, чем она там занималась. Официант, которому они заказали по чашке кофе «Меланж», венский эспрессо с пропаренным и вспененным молоком, как-то странно посмотрел на Биргит, отчего она принялась приводить в порядок волосы. «Да, вы немного растрепаны», — усмехнувшись, заметил ее спутник. «Но это ничего. Я даже не знаю, как вас зовут. Вернер Хаас. А вас? Биргит. Биргит Эдер». Он улыбнулся, и она улыбнулась в ответ, внезапно осознав, что сидит за столом с мужчиной, который смотрит на нее с искренним восхищением, с мужчиной, который уже целовал ее. Не вполне понимая, что делает, она приложила пальцы к губам. Вернер улыбнулся. «Почему вы меня спасли?» — спросила она, убрав ладонь ото рта. «Но, как я уже сказал, я не смог устоять перед такой прекрасной дамой в беде». «Не надо», — прошептала Биргит, отводя взгляд. «Он что, издевается?» «Должно быть, да. Никто никогда не говорил ей таких слов». «Честное слово», — ответил Вернер, и на секунду Биргит показалось, что он возьмет ее за руку. Принесли кофе, и несколько минут она потягивала его, избегая смотреть Вернеру в глаза. Наконец она взяла себя в руки, чтобы ответить, как она надеялась, спокойным тоном. «Как бы то ни было, я очень благодарна за ваше благородство. Меня трясет от мысли, что могло произойти». «Как и меня». Она заставила себя посмотреть на него, если не в лицо, то хотя бы на мундир. «Вы служите в альпийских войсках?» «Да, в 6-й дивизии в Инсбруке. Мне дали отпуск до Рождества, и я приехал домой». «Выходит, вы из Зальцбурга?» «Да, я вырос в Эгене. Жили там вдвоем с отцом». Уголки его рта поползли вниз, и Биргит накрыла волна сочувствия. «Мне так жаль». Он пожал плечами, глядя все так же печально. «Мама и сестра погибли в 20-м году от гриппа». «Вы, наверное, были еще совсем маленьким». «Да, мне было 10». Он, наконец, улыбнулся. «Но давайте лучше о вас. Вы живете где-то рядом?» «Да, на Гетре-де-Гассе. Мой отец — часовщик». «Эдер, часовщик», — догадался Вернер, и Биргит вспыхнула от удовольствия. «Отец пару месяцев назад чинил у него наши часы, венские, настенные. Кажется, я их помню», — воскликнула она, пожалуй, слишком сильно обрадовавшись этому открытию. «Бауэровские, да?» «Их чинил отец», — она наклонила голову. «Мы работаем вместе». «Как и вы, часовщица?» — изумился Вернер. «В основном занимаюсь мелкой починкой, но да, можно и так сказать». «Боже правый!» Он был явно впечатлен, и это тоже понравилось Биргит, особенно в свете того, что ее гордость была так задета приездом Франца. «Вы такая талантливая!» — пробормотал он, и она вяло попыталась протестовать. «Нет, я... Почему бы не признать этого? Я вот не смог бы починить часы». Она рассмеялась. «А я не могу. Ну, не знаю, съехать на лыжах с горы». Он вновь рассмеялся, громко, звонко, и Биргит вспомнился большой колокол в церкви. «О, вообще, когда-нибудь катались на лыжах?» Биргит подумала об Иоганне и ее лыжном походе. Чтобы отправить туда и остальных, не было денег. Не то чтобы она очень уж туда хотела, справедливо отметила Биргит. «Нет», — призналась она Вернеру. «Может быть, когда-нибудь...» Он сделал глоток кофе и посмотрел ей в глаза так, что у нее вновь закололо губы. Биргит не помнила, о чем еще они разговаривали за кофе, который она старалась пить как можно медленнее. Он что-то спрашивал о ее семье, она об альпийских войсках. Вернер рассказывал, как его отец в войну сражался в альпийском корпусе и как он решил пойти по его стопам. Беседа тянулась, пока Биргит с ужасом не осознала, что уже темно, и родители, конечно, беспокоятся. «Мне пора идти». Она слишком резко вскочила из-за стола, и Вернер невозмутимо поднялся вслед за ней. «Позвольте мне проводить вас домой. Гетре де Гассе, верно?» «Да, но вы не должны...» «Конечно, должен». Он заплатил за кофе, Биргит пробормотала слова благодарности, а потом он взял ее под руку, и они вместе побрели к старой части города. «Надеюсь, впредь вы будете обходить вашу подругу стороной», — заметил Вернер, когда они сворачивали на Штатбрюкке. «Или она тоже не знала?» «Чего не знала?» — осторожно спросила она. «Что этим кружком руководят коммунисты?» Он улыбнулся ей, приподняв брови. «Явно не те люди, с кем стоит связываться». Биргит уже пожалела, что соврала об этом. Но теперь было поздно, и в любом случае вряд ли они еще увиделись бы. При этой мысли она ощутила разочарование и вместе с тем облегчение. Она не хотела быть пойманной на лжи, но не знала, долго ли сможет врать. «Она не говорила, знает ли об этом», — наконец пробормотала она. «С ними никаких дел иметь не надо», — серьезно заметил Вернер. «С подобными кружками сейчас разговор короткий». «А что делать?» «Но почему?» — спросила Биргит, внезапно желая знать его мнение о коммунистах. «Ну, угроза со стороны Советов нам не нужна». «Верно?» — резонно заметил он. «Вы думаете, Советы представляют угрозу?» «Советы хотят подчинить себе мир не меньше, чем этого хочет Германия. К тому же Гитлер куда лучший руководитель, чем Сталин. Только взгляните, сколько он уже сделал для немецкой экономики. У них нет такой проблемы с инфляцией, как у нас в Австрии». Уголок его рта вновь дернулся. «Мой отец разорился из-за послевоенной инфляции. Австрия так и не смогла восстановиться. А вот Германия смогла. И к тому же Гитлер сам австриец». Он улыбнулся Биргит, но она не смогла ответить на эту улыбку, хотя и понимала, что так будет правильнее. Ей еще не доводилось общаться с кем-то, кто поддерживал Гитлера. И беззаботная уверенность Вернера ее настораживала. «А евреи?» — вдруг спросила она. Вернер вынул из кармана пачку сигарет, предложил Биргит. Она покачала головой, он вытянул сигарету, затянулся и выдохнул, прежде чем ответить вопросом на вопрос. «А что евреи?» «Это несправедливо». Когда у нее вырвались эти слова, она поняла, как по-детски они звучат, будто речь шла о жульничестве в игре в стеклянные шарики. «Законы, которые они принимают в Германии и все такое прочее, то, что во всем винят евреев, то, что люди с ними так обращаются, это неправильно». Вернер кивнул с той же беспечностью, с какой одобрительно говорил о человеке, принимавшем такие законы. «Может быть, но ведь справедливо винить евреев, по крайней мере, в некоторых из наших неприятностей». Он пожал плечами, такой здравомыслящий и мудрый. «Они десятилетиями контролировали всю банковскую систему и фондовый рынок тоже. Никому со стороны нельзя было даже взглянуть, что они там творят. Они все держали при себе и обогащались за счет тяжелой работы всех остальных. Конечно, есть хотя бы доля их вины в том, что мы все разорились». Он улыбнулся, обнажив зубы и приподняв брови, и Биргит не знала, спорить с ним или согласиться. «Я видела, как на улице избивали еврея», — пробормотала она наконец, и воспоминание о несчастном Яноше отозвалось в ней острой болью. «Человек, который точит наши ножи, у него нет никаких богатств, он ни в чем не виноват». Вернер сочувственно кивнул. «Это, конечно, печально, но хулиганы и бандиты всегда были и будут. Это не значит, что политики ошибаются». «Я считаю...» — медленно протянула Бирги, потому что не знала, что еще сказать, и стыдилась собственного невежества, хотя осознавала, что намного лучше было бы вообще сменить тему. «Моя подруга считает, что будет война?» «Конечно, война будет, но не с нами». «Да?» Она вновь изумилась его уверенности. «Да. Вопрос в том, кто бросит вызов Германии и ее праву на жизненное пространство». Он пожал плечами. «Уж точно не Австрия. Значит, если начнется война, вы пойдете воевать?» — спросила Бергит, и он вновь чуть насмешливо улыбнулся ей. «А что, беспокоитесь обо мне?» «Нет», — ляпнула она и тут же покраснела. «Ну, то есть, я просто шучу, Бергит». Они почти добрались до Гетрайдегассе и чуть замедлили шаг. «Почему мы с вами так много говорим о политике?» Он рассмеялся и покачал головой, и Бергит улыбнулась. «Не знаю». «Я сразу понял, что вы девушка большого ума, когда вы сказали мне, что можете починить часы». Он повернулся к ней, бросил сигарету на мостовую, спрятал большие пальцы в карманы. «Пойдемте в кино на будущей неделе». «В кино?» У нее закружилась голова при мысли о возможном свидании, и если это свидание будут показывать под пламенеющим небом с австрийкой Лоттой Ланг. Бергит колебалась, не зная, что скажут родители об ее встречах с тем, кого они ни разу не видели. Но она напомнила себе, что ей уже 20, и большинство девушек ее возраста постоянно ходят на свидания, или, по крайней мере, хоть иногда. «Было бы чудесно», — уверенно произнесла она, и лицо Вернера расплылось в такой широкой улыбке, что она не могла не улыбнуться в ответ. «Вундербар! Тогда встречаемся на месте в пятницу в 7 часов. Кинотеатр на Агислекай. Знаете, где это?» «Да». Они дошли до дома, окна которого уже погасли и были закрыты на ночь. Вернер шагнул к Бергит, и ее сердце затрепетало. Она попыталась улыбнуться, но ее губы дрожали. «Спокойной ночи, Бергит. Я так рад нашему знакомству». «Да. И я», — прошептала она. Вернер наклонился к ней и прижался губами к ее щеке. Она вдохнула резкий цитрусовый аромат его лосьона после бритья, и этот запах поразил ее своей чужеродностью. «До встречи в пятницу», — сказал он и скрылся в темноте. Спустя неделю они встретились у кинотеатра и посмотрели под пламенеющим небом. Хотя Бергит почти ничего не поняла, так ее завораживали близость Вернера, запах его лосьона, тепло его вытянутых ног, то, как соприкоснулись их локти на подлокотнике. Все ее нервы были на пределе, и она делала вид, что смотрит фильм. Но слова проплывали мимо, не задерживаясь в сознании. Потом Вернер предложил ей пойти выпить, но каким бы соблазнительным это ни представлялось, Бергит ответила отказом. Она сказала родителям, что идет в кино со школьной подругой, и ей казалось, что на сегодня с нее достаточно лжи. Еще она решила, что расскажет им о Вернере, если он захочет увидеться с ней еще раз. И, проводив ее до дома, он вновь подошел к ней слишком близко. Бергит замерла, а он чуть прижался губами к ее губам. «Может быть, еще увидимся до Рождества, прежде чем я вернусь в Инсбрук?» — спросил он с улыбкой. «Да, да, было бы чудесно». Она моргнула, и он вновь ее поцеловал. «Спокойной ночи, Биргит». Пошатываясь, она вошла в дом, голова кружилась, как от вина. Все внутри горело. Все сидели в гостиной и слушали радио. «А, Биргит?» — отец, как обычно, радостно улыбнулся ей. «Как кино?» «Замечательно, папа. Спасибо». «А какой фильм вы смотрели?» — поинтересовался Иоганна, как показалось Биргит с подозрением. «Под пламенеющим небом». «Интересный?» «Да, отличный», — ответила Биргит, ни на кого не глядя. «Но что-то я устала. Пойду лягу». Готовясь ко сну, она думала, почему так не хочет рассказывать родным о Вернере. Конечно, скрывать было нечего. Он был из хорошей семьи, во всяком случае, судя по тому, что жил в Эйгене, одном из самых престижных районов Зальцбурга. Он был солдатом, чего тоже стыдиться не стоило. И, судя по его ответам на ее расспросы о Рождестве, он был католиком. Так почему бы с гордостью не рассказать всем, что у нее теперь есть поклонник, молодой человек? Она задумалась о его одобрении поступков Гитлера, о пренебрежении к евреям. Представила, как отреагировал бы отец на его вроде бы разумные слова, и что-то в ней сжалось от стыда и страха. «Ну, он такой милый, и я ему нравлюсь. Он целовал меня. Он думает, что я красивая, хотя никто так не считает, кроме него». Биргит посмотрела в зеркало, собираясь, как обычно, придирчиво изучить свое отражение. Круглые щеки, маленькие глазки, мышиного цвета волосы. Но, несмотря на все это, ее лицо сияло. Губы были изогнуты в лукавой улыбке. Неужели Вернер в самом деле считает ее красивой? Как неудивительно, так и было. Она вспомнила, как он смотрел на нее, каким теплым и пристальным был его взгляд. Но ее мучил страх, что он может исчезнуть так же внезапно, как и появился, что все это может оказаться лишь шуткой, лишь пустыми мечтами. А что до его мнения о Гитлере, это ведь просто мнение, просто убеждение, взгляды. Они не делают его плохим человеком. И все-таки Биргит казалось лучше держать его в секрете. По крайней мере, пока. Может быть, она расскажет семье о Вернере, когда узнает его чуть лучше, когда он озвучит свои намерения. Ее охватило волнение, она представила себя в белом платье, с цветами в руках, в проеме церкви святого Блазиуса, залитую солнечным светом. Так же быстро, как увидела эту сцену, Биргит постаралась ее отогнать. Не стоило слишком искушать судьбу или Бога. Всего этого с ней могло никогда не случиться. Но впервые в жизни ей казалось, что могло. В январе после Рождества, по-прежнему храня свою сокровенную тайну, Биргит отправилась с Вернером на прогулку вдоль реки Зальцах. По воде, покачиваясь, плыли неровные льдины. Воздух был ледяным, колючий ветер дул с Зальцкаммергута, и Биргит плотнее закуталась в пальто. А Вернер, очень представительный в униформе Бундесвера, низко надвинул на лоб фуражку, туго обвязал шею шерстяным шарфом. «На следующей неделе я возвращаюсь в Инсбрук», — сказал он, идя с ней рядом рука об руку. «Я буду скучать по тебе». «А я по тебе», — призналась Биргит, вкладывая в эти слова больше чувств, чем ей представлялось возможным. Они виделись лишь несколько раз, но даже эти несколько встреч ее изменили. Когда он смотрел на нее с таким восхищенным взглядом, так тепло ей улыбался, она вся преображалась, наполнялась светом, и ей казалось, от нее исходит сияние. «Ты будешь мне писать?» — спросил он, и счастье раскрылось в ее душе, как цветок. «Да, конечно, если ты хочешь». «Хочу». Он посмотрел на нее очень серьезным взглядом, взял ее ладони в свои. «Может быть, я не должен так говорить, но я рад, что полиция разогнала то собрание. Иначе я никогда не встретил бы тебя». У Биргит вырвался сдавленный смешок. Ей не хотелось говорить и даже думать о том собрании. И я тоже рада, хотя тогда была в ужасе. Он крепче сжал ее руки и наклонился к ней, чтобы поцеловать, прежде чем они продолжили путь. Биргит словно не шла, а летела. Ей казалось, что сейчас вознесется над тротуаром. Она ему нравилась, искренне нравилась. Засыпанный снегом мир мерцал новыми возможностями, мечтами, которые казались бесконечно далекими, а теперь стали удивительно доступными. Уже смеркалось, когда они расстались у Моцарштега. Он направился на восток к Эгену, а она побрела по мосту к старой части города. Он хотел проводить ее до дома, но она сказала, что ему не по пути. «Мне начинает казаться, что ты от кого-то меня скрываешь», — заметил он в шутку, погрозив ей пальцем, и Биргит вспыхнула. Он удивленно посмотрел на нее, и игривое настроение его покинуло. «Правда скрываешь?» «Не то чтобы...» «Но...» Биргит вспомнила о разговоре с Иоганной в Рождество. Сестра до того ей не поверила, что Биргит даже стало обидно, хотя в то же время было приятно видеть Иоганну в таком замешательстве. А что касается всех остальных членов семьи, если Вернер при них выскажется о евреях в своем духе, лучше не представлять их реакцию. «В следующий раз, как приеду в Зальцбург, — серьезно сказал он, — познакомишь меня с семьей». «Хорошо». Биргит представила, как гордо входит в дом на Гейтредегассе под руку с Вернером. Вся семья смотрит на них, изумленная, а сестры немного завидуют. А что касается его слов о евреях, ну, он же не сказал ничего плохого, верно? «Если ты так хочешь...» «Очень хочу». «Ладно, хорошо. В следующий раз». Она едва не приплясывала, спеша домой вдоль Моцартштег. После того, как они попрощались, ее сердце переполняли радость и восхищение. Каким добрым он был, каким внимательным и уверенным. Жизнь ощущалась совсем иначе, чем всего несколько недель назад. «Биргит!» Услышав резкий тон, каким учитель обычно отчитывает нерадивых учеников, Биргит замерла посреди моста, схватившись за железную балюстраду. Она медленно обернулась. К ней шла Ингрид. Ее лицо было бледным, глаза блестели, полы длинного пальто развивались за спиной, как вороньи крылья. «Ингрид!» Биргит захлестнула чувство вины, когда она увидела во взгляде женщины осуждение и гнев. «Почему ты больше не приходишь на собрание?» «Я...» Биргит, пристыженная, осеклась. Она собиралась и дальше их посещать, но за рождественской суматохой и свиданиями с Вернером совсем о них забыла. Теперь полузабытые воспоминания нахлынули на нее с новой силой. Памфлеты, полиция, важность всего этого. Она понимала, что все осталось прежним. «Я видела тебя с этим солдатом», — продолжала Ингрид, сердито сузив глаза. «Как ты думаешь, что с ним скоро случится?» «Случится?» Биргит, непонимающе, уставилась на нее, думая, может ли Ингрид как-то навредить Вернеру. А вдруг она слышала его слова о коммунистах? Но они ведь были не слишком оскорбительными. «Когда Гитлер войдет в Австрию, — с раздражением объяснила она, — твой кавалер вступит в ряды вермахта». «Что?» Биргит покачала головой, отказываясь даже на миг представлять себе такой ужасный ход событий. «Нет! Я всегда знала, что ты наивна, но не думала, что ты так глупа». Ингрид шагнула ближе, продолжала чуть мягче. «Разве ты не видишь? Из-за таких, как он, и возникают неприятности. «Нет же!» — воскликнула Бергит. «Ты так говоришь, будто он нацист. Когда-нибудь и станет им, если еще не стал. Я не верю. Вернер не...» Она сглотнула, вновь вспомнив, что он говорил ей о коммунистах и о евреях. «Но он ведь не был жестоким. Он не оправдывал нападок на простых людей, таких как Яныш. К тому же ее отец точно так же не одобрил бы ее встреч с коммунистами, если бы знал о них. Это ведь совсем не означало, что он нацист». «Я думала, тебе не наплевать», — тихо продолжала Ингрид. «Помнишь точильщика ножей? Того, которому ты помогла?» «Конечно, помню. А как насчет других, таких же, как он? Маленького мальчика с Юденгассе, на прошлой неделе избитого до полусмерти. Просто так, безо всяких причин. Ты знала о нем?» «Нет, не знала». Бергит почувствовала, что вот-вот расплачется. «Тебе хоть на что-то не наплевать?» — продолжала давить Ингрид. «Или ты просто развлекалась?» «Нет!» — возмущенно воскликнула Бергит. «Я рисковала!» «Кто знает, распространила ты те брошюры или просто спрятала у себя под кроватью?» Бергит хотелось сделать именно это, но она нашла в себе силы поступить иначе. Она выпрямилась. «Ты не имеешь права меня обвинять. Я делала все, что вы от меня требовали. И если я перестала ходить на собрания, то это потому, что на последнем меня едва не арестовали. Я думаю, все вы после того решили затаиться на время». «Все вы или все мы?» Не дождавшись ответа, Ингрид кивнула. «Я понимаю». «Нет», — запротестовала Бергит, — «пусть и слабо. Чувство вины захлестнуло ее силой, сжало». Она не развлекалась, что бы ни говорила Ингрид в порыве гнева, и даже сейчас она ощущала чувство собственной значимости, собственной правоты, которые давали ей брошюры. И все же... «А как же Вернер?» «Приходи на следующее собрание», — велела Ингрид, стиснув рукав пальто Бергит. «Не уходи от нас. Сейчас ты нам еще нужнее, чем раньше». «Почему я?» Бергит была близка к отчаянию. Она чувствовала, что ее затягивают, на нее давят. Она боялась этого и вместе с тем хотела доказать Ингрид свою преданность. «Потому что нам всем нужно объединяться. Коммунистам, социалистам, католикам. Твой отец согласился с нами работать». «Правда?» Бергит так и не выяснила, какое отношение ее отец имел к коммунистической группе. Слова о его причастности вылетели у нее из головы, когда в кофейне был совершен обыск, а потом она встретила Вернера. «Недолгое время», — признала Ингрид, — «и мы помогли ему не меньше, чем он нам. Но это не важно. Важно признать, что нам нужно работать вместе. Это единственный способ покончить с фашизмом. Не дать Гитлеру войти в Австрию». «А ведь сейчас ты говорила так, будто он уже перешел границу». «Боюсь, остановить его будет нелегко, и все же я хочу попробовать. У нас нет выбора». Выражение лица Ингрид стало свирепым, холодный ветер трепал ее темные волосы. «Кто сражается, может проиграть. А кто не сражается, уже проиграл». «Так сказал Бертольд Брехт, драматург». «Знаешь такого?» Бергит покачала головой. «Что ж», — продолжала Ингрид, — «я хочу сражаться. Вопрос в том, Бергит, хочешь ли ты?»